13. Выхожу на улицу. Ощущение такое, что как будто ступаю босыми ногами по ковру из иголок. Веки дергаются, руки дрожат, зубы клацают. Что она, интересно, сует в свой кофе? Это сука Яманджи. У меня есть еще время забежать домой и проглотить 3 таблетки валиума перед тем, как идти на общее собрание служащих магазина. Оно назначено на 18:30 в помещении столовки. От валиума тело у меня как будто окутывается туманом, но нервы все так же напряжены. Если посмотреть снаружи, я вроде не иду, а плыву, но внутри горю, как обмотка трансформатора, у которого полетела изоляция. Тео смотрит на меня недоверчиво. «Ты что, недобрал?» «Скорее перебрал». Собрание идет полным ходом. В кои-то веки явка стопроцентная. Члены или не члены профсоюза, ВКТ или своего, домашнего. На этот раз все притащились, все служащие, пардон, все дорогие сотрудники ЦИ Синклера здесь. Лесифр, автоматический ретранслятор лозунгов ВКТ, потерял всякую надежду навести порядок. От Лимана, запрограммированного босса местного профсоюза, толку не больше. Того и другого задергали до посинения. Сколько бы они ни орали «Тише, товарищи!» и «Друзья, соблюдайте же порядок!» Сколько бы ни вздымали руки к потолку, заклиная разбушевавшуюся стихию, ничего не помогает, стихия захлестывает все. Каждый выкрикивает свой страх, свою злость или просто свое мнение. Добавьте к этому еще столовскую акустику, всякие ложки, вилки, подносы, пластмассу, бетон. Словом, бордель тот еще, даже ближайшего соседа не слышно. «А что, если она и вправду с ним разделается?» «Поди знай, почему вдруг эта мысль в этот момент и в этом месте? Что, если и вправду Лауна сделает аборт?» «На мгновение я представляю себе загубленную любовь, без которой ей жизнь не в жизнь. А затем другой вариант. Всё ту же погибшую любовь, высосанную вместе с молоком, маленьким, но безжалостным конкурентом, не желающим уступать месту у ее груди». «Малосен, а что ты думаешь по этому поводу?» Вопрос Лесифра, заданный без всякого предупреждения, настигает меня, можно сказать, на полном скаку. «В конце концов, кто у нас главный спец по претензиям?» Вопрос задан только для того, чтобы добиться тишины, сконцентрировав внимание публики на моей персоне. Фокус удался. Головы повернулись в мою сторону, достаточно многочисленные, чтобы я почувствовал себя в одиночестве. «Не думаю ли я, что какой-нибудь клиент, недовольный моей работой, способен подложить нам взрывчатку под задницу? Так что ли?» «Ответственный за технический контроль должен иметь свое мнение на этот счет, особенно когда он так хорошо выполняет свои обязанности». «Что же, на это ответить нечего. Я и не отвечаю. Я только лениво показываю Лесифру кулак с вытянутым средним пальцем, предварительно лизнув его». Лиман жирно хохочет, за ним еще несколько человек. Улыбка Лесифра ясно показывает, что он мне это еще припомнит. Но тем временем он таки добился желанной тишины. Остервенение взглядов понемногу спадает. У одних быстрее, у других медленнее. Кто-то заявляет, что нет, на такое наши дорогие покупатели все-таки не способны. Дискуссия поворачивает в другую сторону. Теракты направлены против магазина, тут нечего и сомневаться. Лесифра и его подручные считают, что во всем виновата дирекция. Лиман крутит головой, но идея находит сторонников. Несколько продавщиц требуют ревизии. Не иначе, как там наверху гребут такие бабки, что кому-то не имется. Бомбы — яйца ощипанной птички, которая мстит своим обидчикам. Если только, точка зрения Лимана, речь не идет о рэкете. Рэкет? Какой к черту рэкет? Разве какая-нибудь организация заявила, что это ее рук дело? Насколько известно, нет. Или дирекции предлагали защиту от посягательств? Тоже нет. Значит, разговоры о рэкете — чушь собачья. Нет, тут действует одиночка, который хочет добиться закрытия магазина. Вот в чем дело. Да, вот в чем суть дела. Вот он, главный вопрос повестки дня. Какую позицию должны занять служащие, если дирекция примет решение о закрытии? Протесты, крики со всех сторон. О закрытии не может быть и речи. Если дирекция пойдет на это, занимаем магазин. Принято единогласно. Они там валяют дурака, а мы расплачиваемся. Хорошо, а как насчет обеспечения безопасности? Все руки разом опускаются. Вот увидишь, они сейчас потребуют доплаты за риск. Это Тео резвится. Будем торговать колготками из укрытий. На войне, как на войне. Лиман наденет, наконец, свою десантную форму, а каждому покупателю при входе бронежилет». Тео продолжает развивать эту тему, но я его уже не слушаю. Я слушаю другое. Маленький ультразвуковой свисточек как раз в геометрическом центре мозга. Он тоненько так стрекочет, и его стрекотание крутится вокруг своей оси, как бенгальские огни на карнавале в Мехико. Потом от свисточка протягивается ниточка боли в направлении правого и левого уха. Боль нарастает, становится жгучей, и вот я уже подвешен в пространстве на раскаленной добела стальной проволоке, которая пронизывает мне череп. От боли я разеваю рот во всю ширь, но оттуда ни звука. Затем боль спадает и проходит совсем. Тео, который смотрел на меня так, как будто я сейчас загнусь, успокаивается. Он что-то говорит, но я не слышу.